Глава 24. Это был конец света, или как минимум его предвестие. Когда жандармы ворвались на виноградник с оружием в руках, Ивана сначала ничего не поняла. Господи боже мой, что это затеял Ниман? Они же договорились внедриться в ряды этого сообщества тайком, незаметно, чтобы исподволь собрать нужную информацию. И вот теперь он отправил сюда целую армию, нарушив главное — неприкосновенность владений посланников, натравив на них штурмовиков, вооруженных автоматами. По иронии судьбы, несчастье разразилось на исходе рабочего дня. Поблекший небосклон, золотистый виноградник, черно-белые фигуры сборщиков, чистых сердцем. И вдруг это вторжение батальона жандармов в синих мундирах. Не дать не взять навозные мухи, рыскающих между рядами лос и требующих у сезонников ни больше, ни меньше их документы. Этой операцией руководила пухленькая красотка в анораке и форменной каскетке с кокардой, граната с языками пламени. Судя по статям, дамочка должна была приглянуться Ниману. Но почему здесь нет его самого? Если уж задумал такую гнусную операцию, так и проводи ее лично. Тем временем жандармы уже сажали в машину нескольких исполнителей фламенко. На них не надели наручники, видимо, потому что цыгане не оказывали сопротивления. Увидев, как поблескивают в сумерках рожки, так жандармы прозвали свои штурмовые автоматы, Ивана бросила взгляд направо, туда, где находились посланники. Но те исчезли. Выйдя из своего ряда, девушка стала пробираться в их зону, решив посмотреть, что там происходит. Оказывается, анабаптисты стояли на коленях, скрытые лозами. Склонив головы и закрыв глаза, они молились. Молили Бога оградить их от жестокости мирян, а заодно и от их глупости. А жандармы тем временем взялись уже за четвертого цыгана. Ивана хорошо изучила Ниймана и знала, что ему не свойственно хватать всех без разбора, лишь бы доказать свое усердие. Нет, видимо, он нашел какие-то улики, позволявшие ему обвинить сезонника цыганского происхождения. «Что это за хрень, а?» Ивана обернулась. Позади стоял Марсель с мертвенно-бледным лицом, съехавший на бок шляпе. Он пригибался, словно хотел спрятаться за листвой. Ивана сразу все поняла. «У тебя была судимость?» «Нет, дело не в этом». «А в чем?» Марсель поколебался, прежде чем ответить. «Я не француз». Ивана повидала на своем веку в обеих своих ипостасях и бродяжки, и лейтенанта полиции сотни таких бедолаг. Сотни людей, оказавшихся за бортом, без документов, без всяких надежд на будущее, живущих одним сегодняшним днем. «Так кто же ты?» — спросила она, стараясь подавить привычные инквизиторские нотки в своем голосе. «Я из Монтенегро». «А я из Хорватии». Она бросила эти слова, не раздумывая, и задним числом спохватилась. Уж не случалось ли двум этим странам воевать между собой в 90-е годы? Марсель просиял. «Значит, у тебя тоже нет документов?» Она не ответила. Ее внимание снова привлекли жандармы, которые заталкивали цыган в свой фургон. «Так ты нелегалка или как?» Ивана усмехнулась. «Мои документы всегда были в порядке». «Так ты француженка или хорватка?» «Я ж тебе сказала, журналистка». «Да, но какая? Хорватская?» Анабаптисты наконец-то пришли в себя. Теперь они явно пытались столковаться с синими мундирами. Они говорили с ним вполне миролюбиво, но во взглядах, устремленных на оружие жандармов, читался безумный страх. Их землю обрекли на поругание. «Успокойся», — шепнула Ивана, помолчав. «Тебя нет в их списке». «В каком еще списке?» «В списке подозреваемых». «Подозреваемых в чем?» в убийстве Самуэля. Выходит, это было убийство? Ивана, наконец, взглянула на него. На испитом морщинистом лице Марселя теперь проглянуло что-то похожее на облегчение. «Вот, смотри», — сказала она, взяв его за плечо и повернув к жандармам. «Они уже взяли, кого хотели, и сейчас уедут». «Ну, что же все это значит?» «Это значит, что настоящая заваруха только начинается, а виноград может и подождать».